Глава 17. Чуть только бедный учитель завидел Ахиллу, ноги его подкосились и стали, но через мгновение отдрогнули, как сильно нагнетенные пружины, и в три сильных прыжка перенесли Варнаву через такое расстояние, которого человеку в спокойном состоянии не перескочить бы и в 10 прыжков. Этим Варнава был почти спасен, он теперь находился как раз под окном акцизничихи и Безюкиной, и на его великое счастье сама ученая дама стояла у открытого окна. «Берите!» — крикнул ей, задыхаясь припотенски. «За мной гонятся шпионы и духовенство!» С этим он сунул ей в окно своей ночевой с костями, но сам был так обессилен, что не мог больше двинуться и прислонился к стене, где тут же с ним рядом сейчас очутился Ахилла и, тоже задыхаясь, держал его за руку. Дьякон и учитель, похоже, были на двух друзей, которые только что пробежались в горелке и отдыхают. В лице дьякона не было ни малейшей злобы. Ему скорее было весело. Тяжко дыша и поводя вокруг глазами, он заметил посреди дороги два торчащие из пыли человеческие ребра и, обратясь к Припотенскому, сказал ему: «Что ж ты не поднимаешь вон этих твоих астрогелюсов? Отойдите прочь, я тогда подниму». «Ну хорошо, я отойду», и дьякон со всей свойственной ему простотой и откровенностью подошел к окну, поднялся на цыпочки и, заглянув в комнаты, проговорил: «Послушайте, советница, а вы, право, напрасно за этого учителя заступаетесь». Но вместо ожидаемого ответа от советницы Ахилле предстал сам либеральный акцизный чиновник Безюкин и показал ему голый череп скелета. «Послушай, спрячь, сделай милость это, а то я рассержусь», — попросил вежливо Ахилла, но вместо ответа из дома послышался самый оскорбительный хохот, и сам акцизный, стоя у окна, начал, смеясь, громко щелкать на дьякона челюстями скелета. «Перебью вас, еретики!» — взревел Ахилла и сгреб в обе руки, лежавший у фундамента, большой булыжный камень, с непременным намерением бросить эту шестипудовую бомбу в своих оскорбителей, но в это самое время, как он, сверкая глазами, готов был ввергнуть поднятую глыбу, его сзади кто-то сжал за руку, и знакомый голос повелительно произнес: «Брось!» Это был голос Туберозова. Протопоп Савелий стоял строгий и дрожащий от гнева и одышки. Ахилла его послушал. Он сверкнул покрасневшими от ярости глазами на акцизника и бросил в сторону камень с такой силой, что он ушел на целый вершок в землю. «Иди домой», — шепнул ему и сам, отходя, Савелий. Ахилла не возразил и в этом и пошел домой тихо и сконфуженно, как облеченный в шалости добронравный школьник. «Боже, какой глупый и досадный случай!» — произнес, едва переводя дух, Туберозов, когда с ним поравнялся его давешний собеседник Дарьянов. «Да не беспокойтесь, ничего из этого не будет». «Как не будет-с? Будет то, что Ахиллу отдадут под суд. Вы разве не слыхали, что он кричал, грозя камнем? Он хотел их всех перебить». «А, увидите, что все это кончится одним смехом». «Нет, это не кончится смехом, и здесь нет никакого смеха, есть глупость, которую дряные люди могут воспользоваться». И протопоп, ускорив шаг, шибко пошел домой, выписывая сердитые эссы концом своей трости. В следующей части нашей хроники мы увидим, какие все это будет иметь последствия, и кто из двух прорицателей правее.